Я же прошел всего два класса земской школы из 15 годков на рудник учеником слесаря. А вот революцию встретили с бантами, хотя потом оказались чуть ли не друг против друга. Правда, вы не военные. «Я-то?» — Толстой вытер салфеткой, блестевшей от пота лоб. «Охо, ха-ха-ха! Да я же, Климент Ефремович, всю войну германскую прошел корреспондентом Русских ведомостей. Так что эту мясорубку, когда кровь рекою, знаю, навидался. Однако истинно храбрых людей повстречал немало, которыми не грех гордиться». «Между прочим, — раздался голос Сталина, — хождение по мукам — отличная у вас книга получилась. Читал с удовольствием. И тебе, Клим, советую, прочти. А то, что взялись за одно из центральных событий гражданской войны, похвально. Не зная правды об обороне Царицына, советские люди не будут знать правды о том, как мы разбили и немцев, и Деникина, и других генералов и главарей банд, пытавшихся задушить нас петлей голода и испепелить свинцовым огнем». Текст, который только что прочел Толстой, был слабый, на редкость малохудожественный. Словно пером водила не рука одаренного писателя, а начинающего литкружковца. Но кому и предназначалась сия повесть? Огорченно подумал Горький, как немало искушенным в художественном слове, скорее даже малограмотным слушателям и читателям. Вот же они, как дети, радуются лишь тому, что это о них. Да теперь, после того, как выйдет книга, слава об их ратных свершениях прогремит на всю страну. «Клим Ворошилов, конечно, на редкость примитивный субъект», — продолжил свои раздумья Алексей Максимович. «С ним только в тире парка культуры из мелкокалиберки стрелять. Там он мастак, нажмет курок и ликует, как школьник, если попал и сбил со стеллажа какую-нибудь фигурку». При Сталине он не то чтобы адъютант, а так, денщик, которому впору следить, хорошо ли сверкают хозяйские сапоги. А далеко ли ушли от Клима по интеллекту Будённый с Молотовым? Вон сидят за столом, пьют, едят, а глазами все зырк-зырк на хозяина. Нет, не фельдмаршал от литературы, а Сталин — хозяин в доме бывшего российского фабриканта Рябушинского. Он вождь. И Горькому этот дом подарил, как царь дарит шубу со своего плеча. Носи, у меня их много. А что собственность Сталина? Вся страна. Потому он и одаряет вчера особняком, нынче фельдмаршальским чином. Да, в точку попал Алексей Николаевич своим опусом. Вон как пришлась каждому сия повесть по душе. Что ж, главному писателю Союза Советов прикажете букой сидеть, а то ударится в разбор произведения по членам предложения, отмечая, что удалось, а что где не очень. Тут не занятие литкружка, тут от него ждут слов иных, обнажающих, так сказать, основной политический нерв только что прочитанного. Впрочем, и главный слушатель за столом уже задал тон, что следует по сему поводу говорить. Ленин и Сталин — один великий вождь передает эстафету другому великому вождю. Это многообещающее начало произведения, Алексей Николаевич, услышал Горький свой голос. Как мы когда-то обсуждали с вами тему царицынской эпопеи, это становление личности того, кто сейчас во главе партии, во главе страны. Поздравляю вас как собрата по перу и как тезку. Да-с. Вот чем советские писатели Иосиф Виссарионович без раскачки, так сказать, как бы с места в карьер отвечают сразу после съезда на заботу партии и правительства. Сталин набил трубку и выпустил тонкую струйку голубого дыма. Приятно разнесся по гостиной Горьковского дома вкусный медовый запах табака. Однако не только в боях с врагами внешними создавалась и крепла Красная Армия, выковывались ее народные полководцы, продолжил Сталин свою мысль. Пришлось преодолевать измену так называемых «спецов», бывших царских офицеров и генералов, бороться с предательством Троцкого,